Не шпионя, нет, ибо никаких секретов супруга она не выдавала, просто обычные кухонные разговоры в эпистолярной форме, получая при этом обратную связь, разную. И чем дальше, тем больше рос интерес тех богословов к Алексею, он их увлекал как феномен, и они искали ответы на вопросы, кто он и как так получилось, точно так же, как поступали и в патриархате, и в Святом Престоле, ведь вопрос-то остался висеть в воздухе. В то время Алексей как аномалия становился все ярче, все сильнее, влияя уже не только на Россию, но и на весь мир. Кто-то находил в нем проявление происков нечистого, кто-то – божественного провидения, но ни одна из конфессий не оставалась к нему равнодушной, сходясь в том, что царевич – человек поистине неординарный, прикоснувшийся к чему-то запретному тайному, изменившему его. Серафима молчала, продолжая делать легкий массаж, ее муж тоже молчал, прикрыв глаза, да и граммофон замолчал, закончив проигрывать пластинку, а перед ними на столе лежали комиксы, много, разные, в них были изложены в картинках приключения самого разного толка, тут имелся и роман Коробов в роли русского Робинзона Круза, что путешествовал по дальним морям, и сыщик Феликс Алексеев, применявший дедуктивный метод не хуже Шерлока Холмса, ну и, заодно популяризирующий научно-технические новинки, и неунывающий поручик Ржевский, подававшийся как этакий Джеймс Бонд и Казанова, который не пропускал ни одной юбки, и гениальный инженер Путилов, и армейский майор Кром и так далее. Нашлось место даже для неунывающего и мужественного командора летательного аппарата, непрерывно терпящего бедствия то тут, то там. Звякнул колокольчик, сообщая о прибытии лифта, и где-то через минуту зашел Голицын. «Ох, прошу прощения», – произнес он, увидев Серафиму и Алексея. «Секретарь, да не обращай внимания», – вяло произнес царевич, – «ты редко заходишь без дела, что-то случилось». Август сильный приставился, сам, неясно, то есть подозрение, по слухам отравили. И кто же, неужели пруссаки отличились? Злые языки болтают, что сами магнаты подсуетились. А сам что думаешь, могли, и повод имелся, им обострение с нами не с руки, да и вообще, Август вел слишком авантюрную политику, тебе не кажется, что последнее время стали часто умирать монархи, Филипп Испанский, Иосиф Австрийский, Август Польский, кто следующий, ты Людовика Французского забыл, ну да, конечно, покивал царевич, падеж какой-то, тебе не кажется, они все за год отошли, не так ли? Просто совпадение, однако же Филипп и Август оказались убиты, по разным причинам разными людьми, Иосифа, кстати, тоже могли прибрать, так он же от оспы умер, что мешало его ей заразить, например, одежду, которую он носит, пропитать жидкостью из нарывов, Голицын задумался, Людовик, продолжил Алексей, только от старости ушел, вроде как, но тоже есть вопросы, больно вовремя, тебе не кажется, ты считаешь, что их всех убили? «Есть у меня такие подозрения», – кивнул Алексей. «Все жду, когда уже и меня приберут». Руки Серафимы дрогнули от этих слов. «Что ты такое говоришь?» – воскликнул Голицын. «Ты не хуже меня знаешь, что я как кость в горле у многих, особенно у аристократов. Только благодаря тебе многие из них крепко разбогатели, начав напрягаться, а человек ленив. Я отлично знаю, что многие из них хотели бы жить по-старому, но с новыми богатствами. Трудовой кодекс тот же отменить, право крепостное вернуть и прочие чудеса наворотив. Такие глупости только старики и говорят, да и то очень немногие. Большинство же за тебя сами кого угодно растерзают. Ты их будущее. Грустно, если так, равнодушно произнес Алексей. Ты даже не представляешь, как я устал. 20 лет назад я начал упорно учиться и трудиться. 20 лет, представляешь? Хотя кажется, что это произошло вчера, да, почти без выходных и отпусков, иной раз и поспать толком не мог, так брось все, Алексей Петрович, да поспи, отдохни, а дела, кто их делать будет, как-нибудь справимся, вон, помнишь, ты на Уральский камень ездил, справились же, и когда в посольство в Иране отправлялся, как-то управились, чай не совсем дурни, а если привыкну, к чему, удивилась Серафима, к ничего не деланию, улыбнулся Алексей. Разленюсь, наберу вес, буду читать книжки, пить чай и наслаждаться красивыми видами, или вообще жить поеду куда-нибудь на острова, ты сам-то в это веришь, хохотнул Голицын, нет, грустно произнес Алексей, но иногда так хочется, куда-нибудь на Гавайи уехать, чтобы подальше от цивилизации, там море, вкусная еда, красивые женщины, руки Серафимы сжались сильнее, даже слегка обозначив коготки. Царевич же продолжил, удовлетворенный этой шуткой, которая стала заходить слишком далеко. «Понимаю, глупость, сам не усижу, да иди-ка там слишком. Однако, ладно, давай вернемся к делам. Август умер, там уже новые выборы начались, можно и так сказать. И какие кандидаты? Меньшая партия стоит за сына Августа, курфюрста Саксонии, а большая, за тебя. Чего, аж привстал царевич, тебя выдвигают на престол. Я потому и пришел, отец знает, он и выдвинул, его и поддержали. А мне чего не сказали? Так, виновато развел руками Голицын, государь не велел. Пока не станет ясно, что магнатом ты ко двору придешься. На кой бес я им сдался, а почему нет? Среди кого им выбирать-то? Ну вот, сын Августа Сильного, юный правитель Саксонии, он откровенно проблемный. Грезит военными успехами и славой даже больше отца. А силенок у него у самого, как оказалось, небогато. Кого-то из магнатов кликать, там снова передерутся, как и прежде. Французов, у них никого подходящего нет, у Габсбургов тоже. Строго говоря, кроме тебя только отца твоего приглашать, вот его пускай и выбирают. Так ему и предложили, он отказался и выдвинул тебя. Ну, здрасте, а я что, самый крайний, и так делами завален с головой. Теперь еще и эти Авгеевы конюшни чистить. Он серьезно, более чем, на словах просил передать, что кроме тебя никто не справится. Дела же по России ты давно отладил. Личного участия твоего кроме как для контроля особо и не требуется. Перестану за ними всеми присматривать, чудить начнут. Сам же понимаешь. Понимаю, но упускать такую возможность нельзя. Это же, это шанс присоединить Западную Русь относительно бескровно. Да, кивнул Голицын. Только относительность это условная, там ведь добрую половину шляхты нужно под нож пускать, как и магнатов, они же невменяемые, ты им об этом не говори, хорошо, улыбнулся Голицын, потом, как изберут, займешься, а пока лучше не стоит, спугнуть их сейчас, значит в будущем втравить Россию в серию войн, проклятие, процедил Алексей, и подумай, чем их завлечь сможешь, соблазнить, так, чтобы шляхта за тебя проголосовала. Предложу им всем этих с гвоздями, буркнул царевич. Что, прости, не обращай внимания, передай отцу, что я подумаю. Государь особо просил отнестись серьезно к этому дурдому, воскликнул Алексей, но глядя на невозмутимо серьезное лицо Голицына, кивнул и добавил. Хорошо, с чем тот и удалился, ты справишься, тихо шепнула Серафима. Может мне имитировать свое отравление и, обвинив поляков, затеять с ними войну? С надеждой спросил он. Не дури, они же хотят, чтобы ты стал их государем. Ты даже не представляешь, что меня нас там ждет. Это государство, одна из самых дурных держав в мире, о которых я только слышал. Причем опереться мне там будет не на кого. Куда ни ступи по тому кораблю, всюду гнилые доски. Ты мне также говорил про Россию. В России хватало аристократов, которые жаждали реформ и преображения. А там, а ты думаешь... Они просто так тебя захотели увидеть своим правителем, улыбнулась супруга. Им тоже хочется, глядячи на Россию. Австрийские войска входили в Рим, красиво, торжественно, триумфально. Собственно, триумфом это и являлось в старом, еще древнеримском значении слова. Настолько, насколько успели его восстановить и изобразить в столь сжатые сроки. Карл Габсбург ехал во главе своей армии, осыпаемой со всех сторон цветами. Жители старались, стиснув зубы и натужно улыбаясь. Выбор, впрочем, у них наблюдался невеликий. После того, как Габсбурги обвинили Святой Престол в убийстве Филиппа, ситуация стала очень быстро накаляться. Особенно после того, как, примирившись с венграми да болгарами, австрийцы повели свою армию на Рим. Месть принято подавать холодной и, по возможности, мелко нашинкованной, что в Риме более чем осознавали. Сразу, как в город пришла новость о продвижении войск и словах, в которых Карл объявлял Святой Престол падшим, погрязшим в разврате местом. После чего и дураку оказалось понятно, будут бить, возможно, даже ногами. И тут вспыхнуло восстание бедняков, неожиданное и довольно сильное. Сбои с поставками еды вызвали слишком уж болезненную реакцию, и позже исследователи так и не найдут этому никакого объяснения, кроме общей обстановки истерии и страха, оставляя за кадром ту деталь, что накануне восстания пропало несколько весьма высокопоставленных чиновников Святого Престола, а наутро, в день потрясения, неизвестные вывозили какие-то подводы с книгами, под видом старьевщиков. В нарастающем хаосе до них никому не было дела, вот они и сумели не только захватить,

с каждого борта, и таких, 24 штуки. А там что? Указал герцог тростью куда-то вдаль, ибо идти туда было лень. Один из доков сухих, их по плану 3 штуки запланировано, да, верно, крытых, оборудованных высокими мостовыми кранами и прочим, чтобы корабли как можно скорее ремонтировать. Откачка воды, паровыми машинами. Славно-славно, покивал Меншиков, рисуя себе в воображении то, что здесь будет твориться уже лет через 5, а лучше, 10. Чугунную дорогу-то тянули не только от Азова сюда, нет, все намного масштабнее происходило. В районе Таманского полуострова предполагалось сделать большую узловую станцию, от которой тянуть еще 2 ветки, одну на восток, к дороге, идущей вдоль западного берега Каспия. Ее уже построили почти, с тем, чтобы направить сюда часть товаров из Ирана и Поволжья. Судоходный канал-то от Волги до Дона еще не построили, да и потом, вряд ли эта чугунка будет простаивать. Вторую, на запад, до Керченского пролива и далее по мосту на полуостров. Мост уже достраивали. Зачем, а почему нет? Как таковой фундаментальной значимости и особой хозяйственной пользы он не имел. Но у Меншикова имелось много денег и жгучее желание оставить свой исторический след. Поэтому он не стеснялся таких проектов. Тем более, что определенный смысл в таком мосте все же имелся. Так ладно, остановившись и явно устав, произнес герцог. Коляску тут далеко. Сей момент, услужливо произнес начальник строительства и, свистнув кому-то, махнул рукой. «Куда изволите?» Легкая повозка, как оказалось, двигалась параллельным курсом с легким отставанием. «Поедемте, посмотрим жилой сектор, где рабочие будут жить. Вы же его уже начали строить, конечно, и даже кое-что закончили». Охотно закивал Визави. «Рабочим же, что строит порт, тоже надо где-то жить», добавил архитектор. «Мы с жилого сектора и начали». Глава 8. 1716. Сентябрь, 21. Варшава, Москва. Алексей медленно шел по Варшаве. Он никогда тут не был, ни в этой жизни, ни в прошлой, не сподобился как-то. Поэтому с интересом все осматривался. Довольно старый, беспорядочно застроенный город с узкими улочками. Петр давил на магнатов как паровой каток. По сути, он поставил вопрос ребром. Или они выбирают Алексея своим правителем, или он им всем доходчиво объясняет, где раки зимуют. Что, как несложно догадаться, никому не хотелось. Им вообще этот вопрос с раками хотелось как-то обойти стороной. Так что к царевичу приехала целая делегация уговаривать. Недолго, правда, эти, как назвал их жене Алексей, тухлые колобки, мучились. Прямой приказ отца и политическая необходимость не позволили царевичу слишком уж сильно ломаться. Да и разговоры завели магнаты уж больно интересные. Им действительно хотелось своих заводов-пароходов. И ради этого они готовы были на многое, особенно на контрасте с тем кошмаром, который недавно накрыл Францию. Вот Алексей выехал на сейм, общий, объединенный сейм в Варшаве, куда собралась шляхта и магнатерия со всей Речи Посполитой, обеспечив чрезвычайную явку. И как поехал, он не был бы самим собой, если бы не постарался воспользоваться этим прекрасным моментом для пиара. Так что, из Москвы он выступил, собрав все имеющиеся паровые автомобили, все 32 штуки, с запчастями и ремонтными бригадами, что превращало эту поездку в первый в истории автопробег, анонсированный. За неделю до выезда вперед ускакали гонцы, дабы на местах готовились, встречали. Небезопасно, конечно, но оно того стоило, многотысячные толпы людей собирались поглазеть на этот дымящий кортеж, да еще и бодро идущий, поднимая клубы пыли по грунтовкам. Макадамы не в Литве, ни в Польше не строили, их вообще кроме России пока не строили, но даже по простым, довольно разбитым проселочным дорогам эти здоровенные дорожные паровозы выдавали стабильные километров 15 в час, поддерживая эту скорость на протяжении всего пробега. Диво, еще какое, быстрее мог идти только одиночный гонец, да и то, постоянно меняя лошадей, а тут, вон, целая делегация шпарила. Не обошлось без поломок, 2, но их сумели устранить достаточно оперативно. В состав кортежа был включен специально оборудованный ремонтно-восстановительный паровой автомобиль, с паровым краном, лебедками и прочим, и запчасти имелись в достатке. Так что, на глазах изумленных зрителей получалось устроить маленькое чудо. Лопнувшая ось привела к тому, что один из автомобилей улетел в кювет и чуть не завалился. Его вытащили, приподняли, все быстро заменили и двинулись дальше. Час работы, и готово. Хотя никто и не верил, что управится так быстро. Вон какая здоровенная дура, как к ней подступиться, а как ловко тянула паровая лебедка, у людей аж рты открылись. Они-то обсуждали, думали, что много лошадей надо, на таком драндулете не подберешься, там же канавы и сырая низина, а тут, раз, и готово, разве что дерево, к которому зацепились, чуть не вывернули. Ну да и ладно, второй раз лопнула трубка высокого давления, которая подводила пар к цилиндру, ее заменяли дольше. Пришлось охлаждать котел, но повезло, что авария случилась во второй половине дня, поэтому просто раньше встали на привал, с утра же продолжили путь, как ни в чем не бывало, ну и вечерний осмотр, куда без него, каждый раз целая процессия собиралась из работников и зевак, в самом кортеже, кроме самого царевича, его свиты с охранением и ремонтно-восстановительной бригадой ехали часть посольства Речи Посполитой, самые значимые ее представители, ибо не так много мест оставалось свободной, он их специально прихватил с собой для того, чтобы на каждой долгой обстановке проводить митинг, маленький, 2-3 тысячи зрителей, но с их участием вроде как официальных лиц, чтобы вопросов лишних не возникало, перед обывателями Алексей толкал примерно одну и ту же небольшую речь в своем излюбленном стиле Нью-Васюков, а те слушали, развесив уши. Чай непривычный к такому, обычно ведь если какой уважаемый человек и выступал перед ними, то совершенно на другие темы, так или иначе сообщая о проблемах, которые либо выпали на их голову, либо нужно раскошелиться, чтобы не выпали. А тут, прямо диво, Алексей им рассказывал о том, как будет решить их проблемы, отчего люди если не впадали в экстаз, но чрезвычайно вдохновлялись. Немного мешал языковой барьер, пока ехали по Литве, его практически не наблюдалось. Все так или иначе говорили на русском языке, пусть и на местном его наречии, а вот в Польше пришлось попотеть. Здесь жили преимущественно поляки, языка которого должным образом Алексей не знал, посему вещал через переводчика. Нет, конечно, мало-мало объясниться мог, многолетние усилия по изучению важных языков дали о себе знать, но этого уровня совершенно не хватало для публичного выступления перед толпой, отчего эффект от митингов оказывался не такой сильный. Варшава встречала Алексея, как и другие города, толпой, только особенно большой и пышно разодетой. Считай, вся шляхта и магнатерия вышла поглазеть на этот дымящий кортеж, да еще и гости, приехавшие из германских и чешских земель. Чай не каждый день такое происходит. Вон, огромной конной толпой расположились вдоль дороги, сдерживая явно нервничающих лошадей, а здоровенные трехосные паровые автомобили сбавили ход и дефилировали перед ними, попыхивая парами. Их огромные колеса довольно уверенно сминали небольшие неровности грунтовки, оставляя после себя ровную, хорошо наезженную колею, такую, словно паровым катком тут разгладили. А так как держать кильватер точно не удавалось, то колея сия простиралась почти на всю дорогу, лишь в центральной части немного оставалось старых неровностей. Символично, очень символично, что заметили и активно обсуждали. Прибыли, отдохнули пару деньков, помылись, отоспались, и на сеем, чистая формальность на самом деле. Сначала уже обычный формат выступления с обещаниями светлого будущего, а потом царевич неожиданно для всех выкатил условия. Он предлагал выбрать не только его, но и вообще, любого наследника России в качестве короля Польши и великого князя Литовского, через что утвердить стабильность власти, а вместе с тем и теплые отношения между странами. Ведь престол России занимал бы тот, кто уже сколько-то лет правил Речью Посполитой. Не самое радужное предложение. Вон, и шляхта, и магнаты прям скисли и спали лицом. Ведь получалось, что таким образом царевич предложил упразднить, по сути, выборы. И разом отсекал у шляхты массу ее прав и рычагов давления. «Зря ты это им предложил», — покачал головой Голицын, когда Алексей свое выступление. «Думаешь, не пойдут они на это?» «Так и славно», — оскалился царевич. «Алексей Петрович», словно бы простонал министр иностранных дел России, «должна быть у меня хоть какая-то надежда», развел руками его визави, «а то выглядит все так, словно отец меня в жертву решил этим троглодитам принести. Саксонский кандидат теперь получил серьезные шансы, ну хоть повоюем», улыбнулся царевич, «столько готовились и что, все в гудок спустим, вон, даже греки сдались без боя, не удивлюсь, что французы в Леванте, прознав про наши осадные мортиры новые, тоже особо упираться не станут». «КХМ», чуть не поперхнулся Голицын. Алексей же ему едва заметно подмигнул. Тот заметил и одними лишь глазами кивнул, понимая и принимая игру. «Сам знаешь, я изначально не желал всего этого. Понимаю, Но отец будет недоволен. Он сам хотел где-то все военные новинки испытать, пожал плечами царевич, вроде как смотря на своего собеседника, но отлично замечая в полированном золоте какой-то утвари внимательные моськи случайных наблюдателей. Вот, почему не здесь, а оно того стоит, а с кем воевать-то еще, сын у черта на куличиках. Франция, не ближе, да и сейчас не крепче подсохшего говна. Австрия, через горы к ней топать умаешься. Османы, они уже сдулись. Кто еще? Собственно, нам даже не на ком все это опробовать. Так что я уверен, отец поворчит, да согласится. Неужели ты так не хочешь эту корону? Покачал головой Голицын, краем глаза срисовывая излишне внимательные мордочки неподалеку, у которых уши едва ли не в локаторы ослиные превратились. Не хочу. Но почему? Ну вспомни Ливонскую войну, и то какие гадости они про нас говорили, мы для них даже не люди, они нас презирают. Думаешь, что-то изменилось, стали сильными и богатыми, разве что, в остальном, мы, никто. Вот и представь, мне придется жить тут в этой атмосфере ненависти, и жену сюда тащить, и детей, поганое дело, тем более, моя жена, в сущности, татарка, да еще и из далекого Ирана, а это совсем беда для них. Что-то я не заметил такого отношения. Погостить и жить, разные вещи. Вот заеду я, что-то непопулярное сделаю, и сразу говно по трубам потечет. Так, поругиваясь, они и вышли на свежий воздух, демонстративно замолкая, если кто-то слишком близко подходил. Внутри же, в здании, осталось десятка-два магнатов с очень сложными лицами. Они слышали, все слышали. Собственно, ради них Алексей эту комедию и разыграл с Голицыным. Ведь если бы не приметил их поблизости, то ответил бы Василий Васильевичу совсем иначе. А так, осторожная провокация, словно бы накинул пару лопат говна на вентилятор. Такого, теплого, свежего, жидкого. Ну и оставил их всех обтекать, вызревать, переваривая то, что он тут, вроде как приватно министру своего отца наговорил. И думать, как жить дальше. Сам же царевич отправился гулять по городу, в сопровождении лейб-кирасир. Полчаса минуло незаметно, и тут он замер. У одной из домов стоял неприметный монах-доминиканец. Только вот в это облике явился сам новый генерал иезуитов. Лейб-кирасиры его помнили еще по тренировкам, поэтому резко подобрались. Как и сам царевич. Секунда. Пятое. Нападение не происходило. И тогда Алексей жестом поманил монаха. «Как вам Варшава?» – спросил царевич его на латыни, когда тот приблизился. «Перед вашим приездом ее отмывали несколько дней». Мягко улыбнулся тот. «Такой она мне нравится больше». «Пожалуй», — согласился с ним Алексей. «Впрочем, я ее не видел в натуральном облике. Москва чище. А Рим? Слышал, там много всего интересного происходило последнее время. И даже кто-то что-то потерял. Без всякого сомнения. И мы видели там много разных людей, которые совали свой нос в разные дела», — произнес генерал, намекая на агентуру России, которая там выглядела как три тополя на плющихе. Рим – большой город в прошлом, центр западного мира. Мало ли кто туда приезжать выпить кофе? В прошлом – да. А в будущем? В будущем я верен своему слову, если вы об этом. Это отрадно слышать, но вы мне не верите. Так, вы ожидаете нападения, не так ли? Вы уже однажды пробовали. Впрочем, мы можем встретиться позже. Мы хотим гарантий. Я когда-нибудь нарушал свое слово? Удивленно выгнул бровь Алексей. Нет, после паузы произнес генерал. Приходите сегодня вечером, к полуночи. Охране скажете пароль. Юрий Семецкий погиб. Отклик. Не дождетесь, произнес царевич, внимательно отслеживая реакцию собеседника. Но тот лишь молча кивнул, не выказав ни удивления, ни раздражения. Вообще ничего не выказал. После чего, повинуясь жесту, удалился. Нападение все так же не происходило. Алексей же, секунд 10 постоял, подумал. После чего продолжил свою прогулку по городу. Раз для него все тут отмывали, то почему бы не воспользоваться моментом? Хотя кожей чувствовал теперь слежку. Осторожную, грамотную. Впрочем, быть может, это обострилось его паранойя. Ведь на него пялилось сразу столько людей. Тем временем в Москве по Тверской улице торжественно шествовал сводный полк. Все отличившиеся в боях солдаты и офицеры после заключения мира были погружены на корабли и в самые сжатые сроки доставлены в Москву. И вот теперь шествовали, осыпаемые цветами и овациями, под музыку. Ведь с полей постоянно поступали сводки, в чем-то приукрашенные, но каждый москвич знал, эта война закончилась. А вместе с ней установился вечный мир с цин, лет на 10, а может и сильно более продолжительный, важный и нужный мир. К

Он будет купаться у нас в красоте. Здесь женщины пляшут, там бегают кони. Поверьте, мы знаем дорогу к мечте. Все будет проделано быстро и слаженно. Так, это не трогать, это заряжено. Ну и у Алексея подход выходил почти что такой. Разве что у него к чистоте и гармонии прилагалась инструкция с расположением вполне конкретных домов, дорог, школ, госпиталей и заводов. Глава 10. 1716. Декабрь 1. Варшава. Алексей стоял перед большим залом, заполненным магнатами и шляхтой Речи Посполитой. Под завязку. Казалось, что они сюда набились даже плотнее, чем килька располагается в бочке. Разве что рассола не хватало. Но определенная духота и пышные, а оттого теплые одежды делали свое дело. И этот самый рассол потихоньку накапливался, стекая тонкими струйками по телу. Из-за чего чем дальше, тем больше воздух в помещении приобретал аромат знаменитого шведского кушанья. Того самого, которое некоторые гуманно называют квашеной рыбой. Но он держался. И они тоже. Мгновение. И на голову Алексея возложили корону. И тут же, словно по мановению волшебной палочки, все эти люди опали на одно колено. И слегка ракочущим хором начали произносить слова присяги. Его предложение приняли. Все. В полном объеме. В том числе и ту часть, которая касалась отказа, по сути, от выборности монарха с возвращением к модели наследования. Тот провокационный разговор в кулуарах, который Алексей провел с Голицыным, имел оглушительный успех. Суток не прошло, как о нем знали все заинтересованные люди. А потом, ночной визит генерала иезуитов, дружеский, который также не удалось сохранить в секрете. Тем более, что на следующий день царевич появился с ним на каком-то очередном приеме, общаясь подчеркнуто вежливо, и уже через неделю в дворянско-аристократической среде Речи Посполитой установился консенсус. Надо соглашаться, слишком мрачно выглядела альтернатива, да и влияние иезуитов, даже после чистки, все еще оставалось доминирующе сильным, критически сильным, при их-то информированности. Все, вообще все понимали, сообща они тут камня на камне не оставят, и Рим, как и прочие старые союзники, не помогут, никак и ничем. Их сдали, а Габсбурги даже не стали стесняться, и самым прозрачным образом, обозначив свою позицию, один на один же драться с такой махиной это было даже не смешно. Кто-то, конечно, пытался обсуждать и такой вариант, но эти дурные головы сразу же ставили на место, кое-кого даже с летальным исходом, от греха подальше, дескать, увлекся и на радостях перепил. Очень уж не хотелось, чтобы на голосовании кто-то что-то учудил, и Алексей, воспользовавшись этим поводом, устроил из Речи Посполитой военный полигон, а он мог, в чем, а в этом не сомневался никто. Магнаты прекрасно понимали, кто на самом деле стоит за беспорядками во Франции, без доказательств, но им они и не требовались. Тем более, что события на Балканах показали, русские научились, да и вообще, в воздухе ужасно остро воняло непреодолимыми трудностями, да такие ядреными, что сюрстремминг рядом с ними почти что и не пах. Вот и выбрали царевича единогласно. Никто даже не воздержался, не решился. Хотя без курьезов не обошлось. И после церемонии к молодому королю подошло несколько уважаемых раввинов, вызвав чрезвычайное раздражение магнатов. Впрочем, открыто они им мешать не стали. Испугались сразу вступать в конфронтацию. Кроме того, в Речи Посполитой ведь в те годы проживало больше евреев, чем во всем остальном мире. Так что избежать этого взаимодействия не представлялось возможным. Пусть не сейчас, то потом. Мне без разницы, кто вы, перебил их Алексей. И ваши традиции тоже не интересны. Они напряглись под явные улыбки магнатов. Алексей же продолжил. Я исповедую принципы империи, а для нее это все малозначительные вещи. Куда важнее то, полезны вы для империи или нет. Приносите вы ей пользу или вредите. Все остальное – мелочи. Но что скажут люди? Невольно встрял один из магнатов. Если они, кивнул король на делегацию иудеев, будут приносить пользу обществу, то только дураки станут их ругать за их особенности. Пожал плечами Алексей и, взяв под ручку одного из самых старых раввинов, начал ему рассказывать о своих планах по созданию сети ювелирных магазинов с мастерскими, о том, что он уже пытался, но ему остро не хватает компетентных людей, готовых серьезно и профессионально относиться к этому делу. Впрочем, не только об этом. В сущности, весь их разговор сводился к простой формуле. Не раздражайте людей спорными или откровенно дурными делами, самым прозрачным образом намекая на то, что вопросы ростовщичества и банковского дела он изымет из частного оборота, отдав введение государству, так же, как и в России, а им всем было бы неплохо заняться нормальным ремеслом. Да, он знал, что большая часть евреев Речи Посполитой жила в селах и питалась с сельского хозяйства, скудно. Ну так к нему и подошли пообщаться люди, представляющие интересы совсем другой прослойки иудейского общества. Вот им он и доносил правила игры, в какой-то мере не самые приятные, ведь требовалось меняться. Но, что намного важнее, Алексей показывал, с ним можно договариваться. И, в принципе, у него нет никаких предубеждений перед иудеями. Главное ведь дело, ибо по делам их узнаешь их, а как именно они поклоняются Всевышнему, это уже детали. Так что, подвел итог король, вы подумайте и денька через три ко мне подходите. Поговорим более предметно. А как же наш вопрос? Так это он и есть. Будете противопоставлять себя окружающим, никто вас не защитит. Так ведь? Спросил он у магнатов, и те вполне охотно кивнули, ибо этот заход раввинов им крайне не понравился. Но если вы найдете способ быть полезными стране и короне, то и страна, и корона будут отстаивать ваши интересы. А Россия? А что Россия? Там другие люди живут, у нас кого там только нет, даже буддисты и разного рода первобытные язычники. Спасение души – личное дело каждого, ибо каждому по делам его, не так ли? И вы терпите язычников, а куда деваться? Развел руками Алексей. Спасение душ – дело духовенства. Светским властям надо делать все возможное для того, чтобы тела кушали хорошо, спали мягко и чувствовали себя в безопасности при условии соблюдения ими законов. Но, а как иначе? Каждый делает свою работу. Раввины же коровники не чистят, и это правильно, это не их работа. Посему плох тот светский правитель, который забывает о спасении душ своих подданных. И будь проклят тот, что помнит только об этом, ибо ему вручается Всевышним земная власть и таким доверием пренебрегать страшный грех. Раввин кивнул, очень странно глядя на Алексея. Тот же с ним распрощался и пошел дальше. Впереди его ждали торжества. Евреев же магнаты очень быстро оттерли от процессии, оставив в задумчивом состоянии. Они не этого хотели услышать, но в словах короля был свой резон и своя логика. Обычно европейские правители так не рассуждали, да и исламские тоже. Эпилог. 1716, декабрь, 31, Москва. Главный кафедральный собор России, храм Христа Спасителя, блистал. Отделка, даже спустя такой срок, не закончилась. Но даже то, что получилось, выглядело монументально. Впрочем, тусклое освещение скрадывало большую часть недоделок. Два ряда подсвечников шли от главного входа через весь храм. Между ними широкая красная дорожка, бархатная. Петр вошел, настолько торжественно, насколько был способен. Прямо у дверей начинались дипломаты, тянущиеся вдоль дорожки с обоих сторон от нее. Потом шли главы стран Советского Союза. И, наконец, иерархи христианства. Все пять патриархов старой Пентархи. Карл Габсбург даже папу прислал по такому случаю. А куда деваться? Царь медленно пошел к ним по ковровой дорожке. Торжественный, эффектный. Костюм для этой церемонии продумывали года два, поднимая всякие разные источники и выверяя его облик. Петр входил в храм в полном военном облачении, архаичном да нельзя, таком, что казалось, он – ожившая статуя, сошедшая с какого-то пьедестала. Ранняя византийская чешуя прикрывала тело, на голове – характерный шлем с антропоморфной личиной, изображающий лицо самого Петра, даже усы для пущего эффекта приклеили, руки с ногами тоже прикрыты сообразно реконструированными доспехами, на поясе – характерный чеканный воинский пояс, очень богато украшенный, все щедро позолочено и подбито красной тканью, идущий с легким выпуском. В левом руке – каплевидный щит с гербовым орлом на красном поле. В правой – короткое копье с широким наконечником. Пока царь шел, патриарх Руси громогласно вещал, хорошо поставленным голосом, рассказывая о том, что Петр предстал в облике князя Владимира, крестителя, таком, какой смогли восстановить ученые. Что, где, тот был богато одарен Василевсом и вернулся на Русь в подобном облике, принеся с собой свет христианства. Наконец, Петр достиг назначенной точки, белой овчины на коврике, встал на нее, и сразу к нему приблизились трое. Сын принял копье, жена – щит, а невестка – шлем. Отошли, повинуясь жесту патриарха. Сам же царь преклонил колено, широко перекрестившись, позволил помазать себе лоб елеем.